«Прокачать», — Фил ответил самое очевидное, что могло быть и уже живым голосом. «Ну, точно сбоит. За последнее время, особенно в крайние пару часов, на него свалилось уж слишком много информации, впечатления и самой неприятной вишенкой на торте его приключений были ранения. Кость еще торчала у него в боку. Из-за этого он упустил еще одну деталь, очень важную. Не так, а очень важную. Голова дырявая», — ругнул он себя и удивился. «Да как так, я хомяк до мозга костей и мог забыть такое. Где моя коробка?» — обратился он к Филу. «Коробка, а?» — слегка протянул он, обрабатывая запрос. «А вы, наверное, про системную награду? Про нее родимую. Она также находится в заморозке в межпространстве. Системные объекты в случае экстренного перемещения, не имеющие личной привязки к повелителю или к зарегистрированным пользователям вашего пространства», — подробно распылялся помощник, — «в большинстве своем, также помечаются, как нежелательные. Логика в этом была, да хрен с ней, пока». Марка беспокоило собственное заражение, да печальное состояние замороженного Вани. «А это что за хрень?» — он ткнул пальцем в монолит. Он закручивался, напоминая ДНК спирали, только тут их было аж 4. «Так что это?» — повторил вопрос Марк. Фил не торопился с ответом. «Механизм управления вашим пространством», — повелитель отозвался, наконец, помощник. «И что там?» — Марк двинул к обелиску. «Вы можете получить доступ к множеству функций», — прозвучали многообещающие слова Фила. «Прям к множеству?» — с надеждой Марк задал вопрос, скорее риторический. Прямо сейчас он хотел проверить лично, к чему он там доступ получит. Когда он оказался в радиусе пары метров, вокруг монолита вспыхнуло и появилось сразу 4 экрана, обрамленные фиолетовым по краям. Мерцая, они развернулись, так чтобы один из них смотрел прямиком на Марка, и остальные, моргнув, исчезли. Экраны были такими же, как и его интерфейс, то есть чем-то вроде дополненной реальности. Вблизи, когда до экрана уже можно было дотянуться рукой, Марк увидел пугающую надпись: «Инициализация нового пользователя». «Ну, начинается. Сколько можно уже?» Сообщение дернулось, расползаясь на циферки и разноцветные полоски, словно глюк в игре. «Так, это мы уже проходили. Опять 25. Неужели снова ошибки?» Словно услышав его, надпись опять дернулась и сменилась. «Инициализация повелителя. Уже лучше». Марк надеялся на это. Уважаемые читатели, кто попал сразу в текст, не забываем добавить саму книгу в библиотеку, чтобы не потерялось. Это можно сделать вот тут: https://outhartaday.work/375264. Глава 8. Старые присказки отца, которого Марк чаще назвал батей, так и лезли в голову, а родитель любил им раскидываться, проявляя остроумие и увеличивая словарный запас своего главного отпрыска с самого раннего возраста. Марк в выводке так-то был старшим, первенец. Выводок это тоже батя придумал. Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Мысли Марка прямо сейчас всецело заняла долбанная инициализация. Один раз уже проходили. Он надеялся, что в этот раз будет лучше. Эти системные приблуды, словно спецом, издеваются над ним. На экране объявилась полоска, и в этот раз она упорно поползла в одну сторону, слева направо, как полагается. Но, как назло, медленно, вызывая лишнюю тревогу. «Что так долго-то?» — посмотрел Марк на Фила, который летал теперь по большому кругу. «Ты что, планетой себя вообразил или моим спутником?» «Повелитель, радуюсь свободе, я до этого в режиме ожидания был, ну и светилом местным заодно выступал, делать тут-то особо нечего было, до вашего появления», — делился своим счастьем помощник. «А теперь мы как разойдемся. Я не планета, но могу ей и прикинуться». Он начал резко разрастаться, возвращаясь к первоначальному виду, но Марк его осадил. «Не надо, давай без лишних спецэффектов. Мешаешь». Помощник уже не пугал. «Голограмма все-таки. Понял». Кивнул он, вытворяя сальто, и вернулся к размеру бейсбольного шара. В его теле, состоящем из одной головы, это было несложно, по сути, крутился вокруг своей оси. Марк поглядывал на этого полоумного представителя сферы или системы. Марк склонялся больше к первому варианту, хотя, что то, что это, один фиг, система, видимо, разные только. «А ну-ка поподробнее, давай, проразойдемся», — потребовал Марк, а сам поглядывал на экран. Фиолетыч завел пафосную, но достаточно избитую байку про подвиги, геройство и всякое такое, но Марк без особого оптимизма прекрасно понимал, что как раз вся пафосная часть, если и будет, то останется за ним. А этот звездюк разве, что в барды сгодится, песни, потом обо всем это слагать. Первый опыт, скажем так, имелся, и не особо удачный. Но Марк сохранял бодрый настрой духа. За Филом пусть останется болтовня и пояснение за эту сферу, которая ему досталась. А Марк, в свою очередь, радовался. Хорошо, хоть жив остался, а не стерли его в первый раз при посещении туманного пространства. Да и сейчас он все еще жив. Однако пространство, где все это случилось и чуть не привело его к безвременной кончине, было почти таким, как и это. Собственно, на один из важных вопросов Марк так и не услышал ответа. Заболтался, значит, задумался. Или заболтали его все же, специально. Вопросики. Спокойствие, мышление, последовательность. Марку вспомнилась одна из штук, которую отец вбивал ему в голову. Он звал ее аффирмацией или мантрой, но суть не в названии, а в самом действии. Короче, повторять важные слова, что-то типа самопрограммирования, там еще про мышление постоянно много было. Мол, это самая главная штука, типа первопричина всего, что с человеком происходит. Вот про последовательность Марк и подзабыл. Надо, похоже, вспомнить мантры батька, а лучше свои выстроить, под новые обстоятельства, но это позже, а сейчас. Он глянул на разливающего в бурных описаниях подвигов Фила. Там что-то про драконов и богов уже пошло, понесло помощника по полной. Звучало это интересно, но надо было разбираться в текущих вопросах, а не заниматься мечтаниями. «Слышь, сказочник, тормози пока, потом свои басни продолжишь, усек», — потребовал Марк. «Чего?» Его рожа вытянулась удивленно, но он сразу уславился, чего от него хотят, и главное кто, поэтому продолжил уже более уважительно. «Простите, повелитель, слушаю и повинуюсь». «Где это я? Ты мне так и не ответил. Зубы заговариваешь?» — надавил Марк. «Никак нет», — отчеканил Фил по-солдатски. «У нас же вопрос за вопросом». «И как-то, ближе к делу», — настоял Марк. Его глаза вновь превратились в вопросы, на этот раз гораздо дольше. «Что так медленно? Я думал, ты пошустрее будешь. В моем мире голосовые помощники гораздо быстрее работают». «Простите», — опять рассыпался в извинениях Фил. «Это из-за инициализации. Торможу немного, сейчас все загрузится и мигом буду отвечать на вопросы. Кстати, я же уже говорил, это ваш мир. Весьма содержательно, лучше вместо своей брехни требухни, скажи нормально, с толком и расстановкой, что это за мир такой, что оказывается мой теперь», потребовал Марк, напуская легкую угрозу. Вряд ли он, конечно, испугается, но на эмоции изменения эта летающая головешка точно настроена реагировать. Консоль управления, которая интерфейсом подозрительно напоминала ту систему, что отвергла Марка, только расцветкой и оформлением, отличалась в сторону сферы. Вот самую малость. Загрузка пока шла без проволочек. Полоса уверенно ползла без резких скачков туда-сюда, да и проценты росли. Так, что он переключил пока свое внимание на рассказ помощника. «Вы находитесь в вашем собственном пространстве», — начал поспешно Фил свой рассказ, таким голосом, словно профессиональный актер озвучки. До Джимена еще далеко, но не сильно. Слушать его в данный момент было приятно. Жаль, только рассказ оказался не столь длинным, как история про их грядущее геройство. В общем и целом Марк оказался не то чтобы в полноценном мире, а в куске пространства, специального, созданного для него, которое позже можно превратить в полноценный мир со своим Блёк-Джеком и феями, эльфийками и другими прелестницами, которыми полнится этот новый мир. Хотя он надеялся на разнообразие побогаче, чем парочка выдуманных рас из его мира, и поинтереснее, да и вряд ли эльфийками, скорее эльфийкой. Гаремы он, конечно, любил, там в аниме, играх, книгах и других источников, будоражащих фантазию любого мужчины, ладно, почти любого, но, на деле он знал, что и с одной избранницей сердца справиться может быть, ой, как непросто. Проверял несколько раз уже, с одной. А что там, если их будет несколько? Даже страшно представить. Такого он не проверял, и пока не очень-то хотелось. Чуйка ему подсказывала, что вряд ли они будут покорным, как их выставляют в этих самых источниках. Да и к чему такие дамы послушные? Это же не человек уже получается, а мебель какая-то, в лучшем случае красивый аксессуар. А Марку нужно было больше. Хотя подобные головоломки сердечные он также отложил подальше, подождут до своего появления. Нескорого, понадеялся он, тут бы с насущным нормально разобраться. В боку все еще торчал кусок кости какого-то зомбака. Да и шкала с заражением никуда не делась. И что там будет на ее 100%, проверять Марк не желал. В общем, за размышлениями Марк не забывал и своего помощника слушать. Однако сжатая инфа от Фила вышла скупой, не сильно информативнее «Это ваш мир». Хотя воды налил он с три короба. Все сводилось к банальному «качайте монолит», он же механизм управления, он же консоль, он же называй как хочешь, но суть это не изменит. Эссенцию тратить там, все плюшки будут там же, но со временем. Короче, качаться не перекачаться. Это дело Марк любил, только уже прочувствовал, что это далеко не сказка. Будет весьма непросто. Даже с его усилением, надо быть бдительным и осторожными. Сложность выкручена на максимум тут. Кость в боку, напоминала о себе приглушенными импульсами боли. И это все, уточнил Марк. К моему большому сожалению, да, сделал грустную мордочку помощник. Больше мне добавить нечего. Ок, только не заводи больше байк про геройство, тошно уже. Помолчи, пожалуйста, дай головой подумать. Есть. У Фила включился режим солдата. Так точно, повелитель. Полоска как раз доползла до 99%, так что осталось подождать немного. Время, как назло, тянулось критически медленно. Наконец, полоска дрогнула, достигнув финиша. Проценты с 99 перепрыгнули на сотку. Инициализация повелителя завершена. Приветствуем. Тут система запнулась, и вот почему. Введите имя пользователя. Окошко изменилось, появилось две строки, для ввода, обозначенные. Имя 1, имя 2, не понял. Сначала возмутился Марк, а потом глянул на фиолетовую рожу. «Эй, Фил, это что типа имя и фамилия?» «Да, повелитель, вы совершенно правы». Он приблизился и заглянул через плечо. «Впредь отвечай на такие вопросы короче, а то мы тут до самой ночи застрянем», — попросил Марк. «Понял», — он посмотрел хитро. «Говорить уже можно?» «Нет». «Ну, ла», — я сказал, «нет». Помощник пустился изображать спутник с самой большой орбитой, порой даже исчезая в тумане. Вот и отлично. Марк продолжил разбираться, вернее, придумывать себе альтер-эго. Продлилось это недолго. Он вспомнил свое прозвище из детства. Когда-то оно ему даже нравилось. Потом уже в армейке его прозвали гораздо проще по фамилии Волков. Значит, Волк. Поставил он себя, вполне достойно, так что прозвище соответствовало его характеру. Хотя и старое было не хуже. Однако он все это отбросил и в первую строчку вбил. Имя 1. Марс. Кто-то рассказывал ему, что его имя типа от бога войны происходит в какой-то мифологии, планета также называется, в честь бога. Красная, значит, кровь, а на войне ее полно. И сейчас, Марс, звучало очень круто. Марку понравилось. Вот со вторым оказалось чутко посложнее, ни Волков, ни тем более Волк сюда уже не вязались. Однако хотелось чего-то родного. И в то же время, раз он выбрал себе такое имя, нужна ли ему фамилия? Вопрос он адресовал Филу. Оказалось, что нет, так что имя под номером 2 он пока оставил пустым. Имя 2. Получалось, коротко Марс. Марк был далеко не глупым, скорее наоборот, частенько мог прямо выдать про глупость других, а в 10 классе даже с учителем по физре подрался, и победил в итоге именно он Мрак. Все-таки футболист против чемпиона-любителя по смешанным единоборствам, не смог вывести, даже с преимуществом в 20 килограмм веса. Но победы были еще раньше, гораздо раньше, а это лишь подтвердило прозвище. Пусть другие голову поломают и, может, кто-то догадается, как его зовут на самом деле. Добро пожаловать, повелитель Марс. А так звучало еще пафоснее. Торжественно перед его глазами на экране появилась красочная картинка, а вскоре эта демонстрация захватила все вокруг, превращая туманный мир в открытый космос. Ух, дух захватывало, он видел что-то подобное в своем мире, примерно в таком же виде, как сейчас, посещая обсерватории полного погружения. Однако, то, что он испытывал тут, выглядело гораздо круче и захватило его не на шутку. В этот момент сознание растворилось, а он ощутил себя частью чего-то великого. Ярко сверкали звезды, крутились величественные туманности и скопления небесных светил, да целые галактики. Без конца, без края. Отличительной чертой было обилие фиолетовых тонов, но Марку так даже нравилось, да он и понял уже, что это цвет самой сферы. Сколько продлилась эта красота, фиг его знает, но Марк успел насладиться сполна. Когда его вернуло обратно, он был заряжен на свершение, но на экране всплыло еще одно требование. «Введите дополнительное имя». «Что за бюрократия?» – удивился Марк и бесхитростно мысленно вбил Волк. «Бюрократия, наконец, прекратилась. Внизу экрана отобразились запасы его эссенции обычной красной, а перед глазами развернулось что-то интересное. Сначала появился монолит, похожий на тот, возле которого висел экран, но потом он, словно очень сложный кубик Рубика, начал разбираться. Активация конструктора. Появилась надпись, при этом она дублировалась в голове приятным женским голосом. Представьте ваше жилище и окружающую территорию. Это я могу. Однако, прежде чем приступить к воображению своей идеальной базы, он попытался зайти куда-то еще, но интерфейс никак не реагировал, повторно выдавая все ту же строчку. Фил и голосовые запросы подтвердили его догадки. Ясно. Значит, сначала благоустройство. Марк начал фантазировать. В одной из игрушек с богатыми возможностями постройки он делал себе крутой дом. Вот его он и вообразил, дополняя новыми плюшками. Такой технологичный дом с панорамными окошками, нависающими друг над другом этажами. Несколько подземных уровней, тренировочные залы, куча спальней, бассейн и много чего еще. Перед глазами появилась красота, словно извлеченная из его сознания с новым дополнением. Отлично, давай его. Радостно потер руки Марк, ведь это было только начало, ща он еще и территорию обустроит, но, как всегда без подводных, вернее, системных камней не обошлось. Сначала под объемным изображением, которое можно было еще и крутить в пространстве, заглядывая в комнаты, всплыла надпись. Расчет стоимости. Как же меркантильно. Повелителю можно было бы и за бесплатно. Возмутился Марк. Все же мир его, и надежды на хорошую стартовую базу рухнули. Помимо 2,5 лямов обычной эссенции, которой у него, естественно, не было, система ругнулась. Не хватает других ресурсов. С обычной было понятно, и даже наглядно. Разница, которой ему не хватало, отображалась рядом красными цифрами. Каких ресурсов? Необходимы другие виды эссенции. Не сказать, что это было для него новостью и неожиданностью. Он предполагал, после появления красной, что как минимум еще будет зеленая и синяя, по классике. Попытки добиться конкретики, какой и сколько не хватает, также ожидаемо не принесли успеха. Умерив свое воображение, он начал представлять жилье поскромнее сразу с прилегающей территорией. Перебрав несколько вариантов, остановился на одном, полностью его устроившем. Система докручивала все необходимое сама, прям как современные нейросети, которые уже почти что и. Ей стоило только направление задавать. Все же Марк не был архитектором или ландшафтным дизайнером, сам бы провозился кучу времени. В итоге за 1000 эссенций получился небольшой добротный домик с лужайкой и парой грядок картошки. Куда же без нее, жрать надо было, а она вроде не особо прихотлива. Ну, и надежда, что системная картошка может дать еще каких-нибудь бонусов, грела Марка. Еще раз взвесив все за и против, Марк решился. Он не знал, что его там ждет дальше, но на жилье и так пришлось порядочно сэкономить. Деньжат, то не было, вернее эссенции. «Твори», — скомандовал он. Фил, летавший подальше, как раз пролетал мимо и затормозил, а система не реагировала. «Повелитель, вы закончили?» «Говорить, тебя я не разрешал, но ладно, можешь», — благосклонно отозвался Марк. «Вы желаете включить адаптивное управление?» «Да, включено адаптивное управление сферой повелителя». Сфера будет обучаться и подстраиваться под вашу манеру речи. Иногда при неточности или непонятности формулировок потребуется дополнительное подтверждение или уточнение. Пришлось несколько раз подтвердить включение новой функции. После чего Марк попробовал еще раз, но иначе. Ваяй. Система всего раз уточнила, и после мысленного подтверждения началась настоящая магия. Марк даже отошел подальше, чтобы понаблюдать и не попасть под горячую руку невидимого очень умелого и шустрого строителя. Если так дело пойдет, то тут можно и город отгрохать. Туман рассеялся, очерчивая примерный участок под первую постройку, чуть в стороне от обелиска монолита. Он, кстати, в это время начал так красочно переливаться. Участок вышел 10 соток навскидку. Прямоугольный, немного вытянутый от монолита. Система или сфера, один хер. Чутко потянуло, Марк уж начал думать, что все, а потом как понеслась, словно ролик с таймлапсом стройки смотришь, только обычно там люди мелькают, а тут все само, да еще из ниоткуда берется. Первым выпрыгнул фундамент, следом стены и все так быстро-быстро. Сам домик вышел простым, как рисунок ребенка, но также очаровательно красив. Марк ради развлекухи покрасил стены в 4 цвета, отсылая к предположениям про типы эссенций: зеленый, красный, белый и синий. Двое уже имелось в наличии. Небольшую прямоугольную коробку накрыла крыша, приподнялась, съехав на один бок. Вылезла чуть дальше за контур самого дома, образуя небольшую крытую веранду. Фундамент в этом месте покрыла досками. Как двери стали на место, вслед за окнами, Марк уже смелее нырнул внутрь, но не поспел узреть всю магию. Стройка завершилась. В следующий раз надо будет попросить помедленнее, чтобы полюбоваться таким чудом. Жаль, телефона нет, он бы еще снял все это дело. Внутри его встретила первая большая общая комната, она же парадная, она же гостиная, она же кухня. Честно, Марк сэкономил на мебели и внутреннем оснащении. Взял самое нужное. Небольшой кухонный блок для готовки, плита, раковина, вытянутая рабочая поверхность отделила зону готовки с ящичками внизу. Холодос в углу двухкамерный, не шик, но сойдет. От вида чуда техники живот призывно заурчал, но еды пока не было, наверное. Марк с надеждой заглянул пусто. Придется самому наполнять. Еще он удивленно отметил, что техника работала, но подключена ни к чему не была. Ну, точно магия. И вот это хорошо. То же самое с кранами. Трубы при строительстве он не заметил, да и под раковину залез, пошарил. Там та же тема. Кран выходил прямиком из раковины. При этом текла и холодная, и горячая вода. Отлично. Проведя инспекцию в общей комнате, где был еще прямоугольный стол с четырьмя стульями, но этот уже обеденный, а не место для кулинарии. Помимо него, у стены стоял большой диван. Каждый предмет интерьера он подбирал отдельно, сопоставляя функциональность и цену. Даже со всем этим добром комната смотрелась пустовато. Но, велика беда начала, с такой возможностью ваять прямо из воздуха все упиралось в эссенцию, то есть в фарм. Это дело он любил, у него руки после всего это зачесались еще сильнее. Обустроиться тут получше, да и с прокачкой что-то надо было делать. Однако надо было закончить, бросать на полпути он не хотел. Кость, которая все больше свербила в боку, уже пора извлечь, но еще немного подождет. Площадь дома на цену не сильно влияла, что странно, так что с пространством он не экономил. И сейчас ему казалось, что даже слишком много простора. Из общей комнаты шел коридор во вторую часть дома. По левую руку три спальни. Одну хозяйскую, то есть свою он сделал побольше, для себя любимого. Тут и кровать двухспалка была. Так на будущее любовные похождения. В двух других полторашки. Из другой мебели ни фига. Дороговато выходило. Напротив, санузел, который предусмотрительно разделил на три комнаты разных размеров. Уборная, душевая и ванная. Последняя самая большая, а первая самая маленькая в конце коридора и подальше от его комнаты. Чтобы по ночам не шастали мимо, когда появятся другие жильцы. Как минимум один, точно должен был появиться, если выживет. Первой же комнатой прямо напротив его комнаты шел просторный гардероб. Если ставить шкафы внутри, дорого выходило, а вот полки из досок на стены стоили гроши. Они заняли треть, а остальная часть была под перекладины. На них надо вешать одежду с помощью вешалок. И это добро тоже имелось, с десяток на каждый. Обошлись недорого по одной эссенции за штуку. Тогда почему бы и да? Комфорт какой-никакой все-таки должен быть. Закончив с осмотром, замер в общей комнате и довольно вздохнул. Больно кольнуло в боку, ему не понравилось, что это ощущение усиливается. Пора было заняться этим делом всерьез. Он заметил, как на улице вокруг парит Фил, заглядывая в окна, но внутрь не входит, словно вампир какой-то. «Заходи, не стесняйся», — окликнул его Марк. «Хозяина», — закричал он, не сильно удивляя старым мемчиком из мира Марка. «Хорошие у вас хоромы, все-таки он служитель сферы». А она слилась с Волковым, и помощник получил часть его данных, а еще адаптивное управление, скорее всего, распространялось и на Фила в том числе, хотя он и без него был говорлив. «На первое время сойдет», — сухо ответил Марк, понимая, что оттягивал не очень приятный момент. «Ваня, и гуль еще, вернее, пол гуля, но это не мешало ему не быть в критическом состоянии. Слушай, рожа фиолетовая, давай-ка, наверное, нашими отморозками займемся», — сказал Марк. «Это я могу, сейчас. Так, тормоза, ты же мне обстановку испортишь, только по моей команде. А эссенцию, кто фармить будет? Ты, что ли?» «Понял, принял, повинуюсь и жду». «Жди конкретной команды», — уточнил Марк. «Какой? Разморозка отморозков. Чего?» — заржал Фиолетыч и через смех попросил. «Повторите, я тебя повторю. За дурака меня держишь?» Марк вышел на улицу. Вокруг тоже была красота, пока домик строился, На прямоугольной площадке разбился газон, который заказал Марк, а в дальнем конце грядка с той самой системной картохой. Ну, вид, в общем, шикарный, о таком часто мечтают после 30, а он, получается, раньше успел. Фил, ко мне. Как собачки Марк крикнул своему помощнику, тот мигом примчался. Что уже надо? Надо будет, когда я скажу. Ты команду хоть помнишь? Все же Марк решил заглянуть в консоль сферы, но та лишь отображала текущий остаток эссенции, свой уровень и надпись. Для открытия остальных функций прокачивайте уровень сферы. Хоба, приплыли. Марк скривился. Хотя что-то бы дали еще прокачать или поюзать, но нет. Но еще больше не порадовала новая полоска с уровнем. Он проверил свой интерфейс, но там ее не было. А вот в консоли информация отображалась полностью, но немного удручала. Сфера повелителя. Пользователь. Волков Марк Романович. Раса. Человек. Имя 1-2. Марс. Доп. Имя. Волк. Усиление. УП, видимо, сокращенно усиление повелителя. Сила повелителя. Другие вкладки предусмотрительно не отображались, потому что были пустыми. И ниже было то, что его расстраивало. Та самая полоска, прокачка. Она переливалась в самом начале, лишь немного заполненная. При концентрации всплывала подсказка, отображаясь прямо на полосе. Уровень 1 шел над полосой. Обычная эссенция. 112-10-000, а вот и подсказка. Не зря он почти всю эссенцию слил на стройку. Гадство. Ругнулся Марк, отходя от обелиска и своего нового участка, чтобы его не задело. Эй, Фил, ну, давай, поехали. Отморозка разморозков. Тьфу, не так, хотя стопы. Марк вспомнил еще одну очень важную деталь и похлопал себя по внутреннему карману толстовки. Коробочка, та самая, которую он не мог открыть. Что же, уровень он качнул до первого, и настало время еще раз проверить. Модный портсигар очутился у него в руках, и на этот раз после недолгих усилий, поддался. Замок щелкнул, и коробочка открылась, обнажая свое содержимое. Глава 9. Внутри на темно-бордовой бархатной подложке рубашкой вверх лежала похожая на игральную карту. Изображение выглядело объемным. Разделенная пополам сфера, напоминающая глобус на фоне космического пространства, усеянного мириадами звезд и других космических объектов, типа галактик, туманности и всякого такого. Сама сфера состояла из двух половин. Часть была отдаленно похожа на нашу Землю, но география немного другая. А вот вторая, словно рожа Фила при их первом знакомстве, даже та же ухмылка имелась. Смотрелось все это круто и красиво, а на фон так вообще можно было любоваться вечность. Но столько времени у Марка не было. По крайней мере, пока. Он повернул карту тыльной стороной и увидел переливающийся разными цветами вопросительный знак. «Активировать? Давай уже! Черт возьми, выдай мне мою награду!» Потребовал Марк, надеясь на что-то полезное в духе зелий здоровья или противоядия против зомби-вируса. Что угодно, способное спасти друга, да и его самого. Его надежду подстегнула, начавшая меняться картинка на карте. Вопрос улетел вниз, а перед глазами мелькали разные детализированные штуки, словно он слот-машину из казино крутанул. Марк азартными увлечениями в реальной жизни не баловался, а в играх эти лутбоксы постоянно присутствовали, вот и тут та же тема. Оставалось надеяться, что они не подкручены, это же все-таки награда от системы, или все-таки сферы, хрен их разберешь. Среди мелькающих картинок попадались и склянки с алой жидкостью внутри, и оружие, и чего только там не было. Однако когда мельтешение замедлилось, ему выпала очень странно выглядящая картинка. Изображение напоминало пчелиные соты, но зеленовато-фиолетовые, с вытянутыми ячейками. Узор заполнил всю тыльную сторону. Только Марк хотел обратиться к сфере или Филу за ответом. Карта взорвалась, распадаясь на фонтан блестящих мелких кусочков, словно пыльца каких-то фей. Они закрутились вокруг и ринулись в его тело. Он машинально выставил руки в защитной стойке, но боли не было, лишь легкое покалывание. Вы получили умение благодать повелителя. Все, чего коснется рука повелителя, если он этого пожелает, может стать гораздо лучше, но в золото не превратится. И это не точно. Зачем тебе золото, когда нужна золотая эссенция? А сам металл так-то беспонтовый, но красивый. А мы здесь не для этого собрались. Описание по-прежнему было написано, словно каким-то троллем. Так что Марк быстро пропустил эту лирику мимо и перешел к самой сути, как всегда весьма ограниченной. Ваши прикосновения и желания способны на чудо. Возможно, чудо ему как раз и нужно, и уровень у этого чуда был первый. Так и что же ему делать, как это вообще работает? Марк залез в свой интерфейс мысленно, конечно же, на экране всплыла вся та же инфа, что и раньше, но появился и еще один пункт – умение. Там было всего одно пока, благодать повелителя, и находилось оно в странной вкладке, пассивно-активные. Что бы это ни значило, инфы тут не было, однако Марк провел аналогию с играми и предположил, что имеет, как пассивный, так и активный эффект. В боку Марка продолжало колоть, а боль нарастала, словно во время перемещения в свое пространство ему впрыснул дозу анестезии, и сейчас она начала отходить. Посмотрим-ка, что за благодать. Он дотронулся руками, представляя, как ему становится легче. По коже разлилась сетка шестиугольных фигурок, переливаясь зеленым и фиолетовым, больше зеленым. Боль отступила. Марк схватился за кости и осторожно потянул. Даже так боль не становилась сильнее, лишь редкие импульсы пронзали бок. Избавившись от костяшки, он кинул ее под ноги, но не успела достичь тумана, как превратилась в пыль и исчезла прямо в воздухе. Из раны выделилась буро-зеленая жижа. Марк вновь приложил руки, используя благодать. Никакой шкалы траты энергии или отката. Лишь легкое головокружение и кратковременный упадок сил. Значит, что-то она все-таки расходовала, но он этого просто не видит. Надо быть осторожнее. Однако он добился такого результата, что сеть полностью покрыла ранку и та затянулась, а пульсирующий узор погас, но остался поверх ранения. Отлично. Теперь он взялся за копье, которое просто воткнул в землю, пока колдовал с раной и призвал Фила. «Эй, фиолетовая рожа, давай сюда эти нежелательные объекты!» Скомандовал Марк и выдал кодовую фразу. «Разморозка отморозков». Результат последовал незамедлительно. Разморожено. Пространство всколыхнулось и одновременно вокруг Марка, который стал центром очередного перемещения, появились фиолетовые всполохи, искры и мелкие молнии. Последние всего на миг, может, на парочку, но было эффектно. Только Марк, любуясь, не забыл собраться с мыслями и приготовиться к бою. Новый вид нежити, гуль, явно был опаснее, чем предыдущие зомбаки, раз его текущее состояние даже критическим не было. Однако Марк надеялся, что он не такой опасный, как кадавр. Копье находилось у него в руках, по телу пробежала легкая дрожь, а зеленая сетка сам распространилась на деревяшку и покрыла его руки. Рядом рассыпалась гора земли, рухнули щепки и куски древесины. Справа Ваня прямиком на насыпь, стеная, а слева гуль. Еще в воздухе появилась коробочка с наградой, но она исчезла в тумане, упав куда-то на землю. Марк отметил координаты у себя в голове. Блондин натяжно стонал и продолжил подергиваться в припадке. Гуль же, в свою очередь, зарычал, роняя часть содержимого своего тела. Обрубок нежити не сильно смутило отсутствие нижней половины и волочащейся по земле внутренности. Ваньке, похоже, скоро конец придет. Надо поторапливаться. В приоритете для врага была самая опасная цель. Гуль выбрал именно Марка. Ловко перебирая верхними и единственными конечностями, щелкая зубами, он приближался. Острые зубья иглы неустанно клацали, желая отхватить кусочек свежего мяса. Марк перехватил копье получше, готовясь к атаке. Вряд ли у этой твари уязвимые места отличались. Мозг головной и спинной. Марк хотел закончить одним ударом. Момент вышел напряженный, хотя времени прошла пара секунд. Гуль доковылял на ногах и совершил все ту же фатальную ошибку, которая ополовинила его в прошлый раз, прыгнул. Мощные мускулистые руки позволили ему совершить высокий прыжок, словно лягушка, а вот зубы выступили основным оружием. Руки не поспевали, настолько быстрым получился прыжок в сторону цели. Марк перехватил оружие острием вниз и со всей силы долбанул прямо по черепушке. Злоба и желание спасти товарища наполнили его какой-то нереальной силой. В буквальном смысле он пригвоздил монстра к земле, да еще порядком впечатал. Рука с копьем скользнула до упора. Однако гуль еще дергался, загребая чернозем, сокрытый туманом, и силился ухватить человека, судя по всему, сохраняя остатки разума и сознания в хребте. Следующий удар по позвонку окончательно оборвал жизнь этого зомби-культуриста. Марк прыжком подсел к Ване и осмотрел его. Выглядел тот откровенно печально. Тело продолжало подергиваться, изо рта потекла пена. «Эй, Фил, можешь оценить его состояние?» – спросил повелитель всего пространства. «В доступе отказано», – заговорил он механическим голосом. «Данный объект расценивается как нежелательный объект. Пожалуйста, молчать», — выпалил Марк. «Мне насрать, оцени его. Подтвердите нарушение протокола безопасности». Марка реально взбесило, что в ненужный момент сфера превращалась в какого-то бюрократа. «Да», — подтвердил он запрос. «Принято», — Фил отозвался бодрым привычным голосом заправского диктора. «Будет исполнено. Скорее», — рычал Марк, рассматривая товарища. Помощник увеличился в размерах, на голове появилась белая шапочка с красным крестом, неумолкающий рот закрыла медицинская маска, глаза вспыхнули рубинами и чуть не вывалились из орбит. Из них ударили лучи, которые шустро пробежались по телу Вани, только цвет самой рожи остался такой же фиолетовый. Вонзившаяся часть тела лежала сверху, Марк судорожно вспоминал уроки первой помощи. Он же даже на практику специальную медицинскую ходил и получил отлично по итогу прохождения обучения. Однако там ситуации с ранением дважды останками нежити, к сожалению, не разбирали. С одной стороны, торчащая костями в теле Вани тушка деталька кадавра явно увеличивала заражение, и ее необходимо было извлечь. Однако некоторые раны выглядели чересчур глубокими, и при извлечении могло открыться кровотечение. С той же практики это строго запрещалось делать. Объект имеет легкие внутренние повреждения и средние наружные, начал описывать ситуацию Фил. Текущий уровень заражения составляет 81%. Через сколько он обратится? Уточнил Марк и продолжил задавать вопросы. Почему состояние до этого было расценено как критическое, хотя повреждения средние и легкие? Предварительный расчет показывает, что полная зомбификация произойдет в ближайшие 20-30 минут, тараторил Фил, оставаясь в медицинской шапке и делая умный вид. Состояние объекта до сих пор остается критическим. Общая оценка складывается из учета всех данных. Ключевую роль сейчас играет уровень заражения. Объект, человек, имя, Иван, расценивается как угроза и рекомендован к устранению. Эта сфера заговорила у него в голове женским голосом и выдала соответствующий текст. Стоп. Никакого устранения, Марк решался. Выскакивал куча но если ничего не сделать прямо сейчас, Ваню опять пробила сильная судорога, и он начал кашлять. Твою же, Марк смотрел на товарища. Поможет его новая способность? Ранение в бок по сравнению с состоянием Вани было ерундой. Сможет он сотворить настоящее чудо? Да и что это значит вообще? Сфера его явно троллила и заставляла шевелить мозгами. Ну, нельзя просто взять и сказать прямо, ведет себя словно девушка. Кто, блин, информацию намеками подает? Пришлось импровизировать и соображать очень быстро. «Держись, братка», Марк совсем по-теплому обратился к Ване. Он уже зачислил его в предварительный список друзья. «Сейчас попытаемся тебя подлатать». Он положил руки на плечи товарища. Еще бы наверняка понимать, как это чудо его работает. Марк представил то, что первое пришло в голову, и то, на что он реально надеялся. Картина выздоровления. Ваня вновь вернулся в форму. Все стало отлично и спокойно, он опять истерил, паниковал, но при этом, даже испытывая страх, и не отступал. Ну почти. На удивление эффект благодати не заставил себя ждать. Сначала ладони засветились, потом по рукам пробежался зеленоватый узор. Марк ощутил напряжение и тепло на кончиках пальцев. Легкое головокружение и покалывание сначала в висках, а потом и по всей черепушке. Он мысленно направлял потоки этой зародившейся в нем энергии к Ване. Странноватая на вид сеть, переливаясь и пульсируя, послушно расползлась от ладоней, затрагивая одежду и кожу. Давалось это Марку с трудом. Целебное воздействие отнимало немало внутренних сил. Распространялось действие способности неравномерно. Плотный рисунок окружил те места, где впились кости, а между ними пробегал лишь тоненькой полосой. Когда все раны были захвачены, Марк продолжал направлять энергию мысленными усилиями и держался ровно столько, насколько хватало сил. Как назло, никакой полосы энергии или чего-то подобного не было, так что пришлось рассчитывать на ощущения. Лишь когда в глазах начало темнеть, а сознание просилось покинуть тело, он остановился. «А ну как, Фил, давай анализ еще раз!» — крикнул Марк и, опережая тупые запросы сферы, выдал. «Даю все разрешения. Будет сделано», — отчеканил Фиолетыч и принялся шарить лучами-сканерами. Состояние объекта улучшилось. Время до полного заражения увеличилось и теперь составляет 6 часов. «Отлично», — вздохнул Марк. «А я могу удалить этот ошметок кадавра?» «Хм», — мелькнули вопросы в его глазах. «Я проанализировал вашу способность, повелитель. Пока вы занимались исцелением нежелательного объекта, думаю, что она защитит от кровотечения и преждевременной смерти. Ты мне точно скажи», — потребовал Марк. «Думает он тут, ты же его сканировал. А то ты сейчас станешь нежелательным объектом. «Не могу», — голос Фила звучал расстроенно. «Ладно». Марк все же решился. Он ухватил остатки тела с боков за ребра и осторожно вытащил. Сначала из ран брызнула кровь, но их быстро закрыла сеть, напоминающая зеленоватые соты. Говорят, мед полезен. Возможно, у его способности ноги оттуда же растут. Фил по собственной инициативе провел повторную оценку состояния бессознательного тела. Физические повреждения в текущий момент не являются критическими, и регенерация восстановит все повреждения со временем, но по-прежнему остается опасность зомбификации. Примерное время полного обращения – 8 часов. Текущий уровень зомби-опасности у Марка составлял заражение 47%. «Эй, Фил, зацени-ка, а мне, сколько там осталось?» – попросил он. «Ваше обращение произойдет ориентировочно через 26 часов». «Аво», Марк аж присвистнул из-за такого разброса. «А почему так? Я учитываю вашу способность, естественную стойкость к воздействиям такого типа и еще множество параметров. Напоминаю, оценка примерная». «Ясно», – вздохнул Марк. «Эй, Ванек, как ты?» Он наклонился и осторожно потеребил своего друга, но тот уже засопел. «Эй, ты спишь, что ли?» Растормошил его посильнее. Вместо ответа тот всхрапнул и начал переворачиваться на бок. «Ладно, ну, спать тут такое». Марк решил его не будить и перетащил товарища в одну из спален дома. «Зря строил, что ли?» Водрузив его на кровать, хозяин этого скромного прибежища понял еще один момент, что про нормальное спальное белье он позабыл при благоустройстве. На кровати был матрас в чехле, сверху покрывало и пара подушек в изголовье, но просто не там и подобного. «Нима, да и хрен с ними, пока. Ваня же не принцесса на горошине, как-нибудь переживет подобное лишение, если вообще в сознание придет». И тут он вспомнил про рюкзак, взял его и пошарил внутри. Доступ к его системным фишкам он получить не мог, хозяин-то без сознания. Однако рюкзак все еще оставался обычным рюкзаком. Открыв его, повелитель увидел, что Ваня закинул топор и веревку внутрь. Великолепно. Марк решил прихватить его с собой. Своего инвентаря у него пока не появилось, так что дополнительное место не помешает. Хотя бы коробочек с карточками туда получится накидать наверху, да и топор таскать как-то надо. Марк вышел на улицу на лужайку и прогулялся к остаткам вражины, что валялись неподалеку от монолита. Однако их уже не было. Горки земли и древесины выбивались из-под тумана, а вот мертвечина, как и кость, до этого исчезла. Замечательно. Нечего здесь всякий хлам разбрасывать. «Эй, Фил, ау», — отозвался помощник, витавший в тумане, но, почувствовав суровый взгляд на себе, собрался. «Простите, повелитель, слушаю вас. А куда делись куски мяса и кость? Все враждебное, если оно мертвое и не имеет особых свойств устойчивости к автоудалению, устраняется из вашего мира». Марк хотел развернуто поболтать на эту тему, но решил отложить на потом. Поджимало время, он и так тут провозился уже сколько. «Слушай, Фил, а как я могу покинуть это место, а потом попасть обратно? Выйти можно через обелиск в центре, а войти через меню сферы. Теперь, когда вы покинете ваш мир, там появится соответствующий пункт». Фил говорил нарочито медленно. «Есть подводные, ХМ», опять задумался помощник. «Не тупи, инициализация закончилась, ты же мне скорость обещал». «Где она?» «Простите», кувыркнулся он в воздухе. «Буду исправляться. Выход происходит просто, от вас потребуется только подтверждение, а вот при входе, будьте осторожны. В течение нескольких минут после переноса остается дымка и небольшое искажение в воздухе. Целостность пространства нарушается, и кто-то, если заметит и подойдет достаточно близко, сможет проникнуть внутрь». «Эт, что еще за хрень такая?» – возмутился Марк. «Нафига это нужно? Этого ответа нет в моей базе данных», – механически заговорил Фил. «Вот опять, что-то неладное с этой сферой». И это больше всего не нравилось Марку. Вроде круто и здорово, такую на первый взгляд имбовую способность урвал. Целое карманное пространство, потенциально свой мир возможно развернуть. Наверняка, да тут уже и домик есть. Но пока что имбой тут и не пахло. Однако Марк уверенно потопал к консоли. И не дотопал. Он вспомнил про вторую коробочку. Ту, что с кадавра выпала. Однако награда за нее увеличила счетчик красной эссенции до. Красная эссенция. 4. Он ожидал еще какую-нибудь плюшку получить, но и эссенция сойдет. Правда, пока применение ей не столь очевидно. «А у тебя, Фил, случайно не завалялось пару ампул антизомбина? Лекарство против зомбификации?» — уточнил помощник. «Ага, его родимого, с надеждой уточнил Марк, уже дойдя до обелиска. В этот раз перед ним сразу появился всего один экран. «Нет», — сказал он с сожалением, — «хотел бы вам помочь, повелитель, но не можешь», — закончил за него Марк. «Ладно, тогда я сам». Перед выходом он еще помучил Фила вопросами, стараясь ничего не упустить со входом, выходом и другими мелочами. К сожалению, узнать, что его ждет снаружи, пока он тоже не мог. Сфера телепортнет его в ту же область, из которой он переместился, или где-то неподалеку с расчета минимума угрозы, но это не гарантирует вообще ничего. Радиус возвращения от точки первоначального хода невелик. Если там были враги, то они будут учитываться тоже. Ладно, где там выход? Марк подошел к местному монолиту. Сфера отозвалась, явив свое окошко, а внизу в левом углу информационного окошка появился значок в виде фиолетовой сферы, словно меню «Пуск в винде». Из доступных вариантов был лишь один – выход. Такой прямоугольник, напоминающий дверь, со стрелкой, выходящая из него. Его Марк и активировал. Тут бы подождать малеха, хотя бы отоспаться, но время, опять чертово время, которое неумолимо бежало вперед. Перед перемещением система уточнила, действительно он хочет покинуть собственное пространство, оставив там незарегистрированного и зараженного Ваню. Естественно, он согласился и полетел. Перемещение произошло практически моментально. Он появился из ниоткуда, без спецэффектов, как в прошлый раз, и сразу же занял боевую стойку, держа единственное копье наперевес. Марк готовился к замесу с гулями, хоть и не был уверен в положительном исходе. Количество их было внушительным, когда они свалили. Однако хоть он и очутился почти в том же месте, откуда попал в пространство, гули куда-то свалили, и это не могло не радовать. Он прошелся, рассматривая останки зомбари. В отличие от его собственного мира, здесь мертвечина никуда не девалась, а продолжала разлагаться, весьма активно, так что вонь стояла жуткая. Его едва не тошнило, а ноздри резало так, словно опасной бритвой в носу ковырялся. Зажимая нос, он все же прошел по месту битвы, в надежде найти какое-нибудь добро, которое могло выпасть из зомби. Возвращаясь по следу из трупов и прогалинах в лесу, которые сумел устроить кадавр, Марк очутился обратно на тропинке просеки. Ситуация с убитыми врагами здесь была той же, вони никакого лута, а жаль, отметил он. Ему так хотелось решить вопрос побыстрее, а то его товарищу оставалось всего-то 8 часов, хотя уже меньше, получается. И тут остро поднялась еще одна проблема: как поступить со временем? Блуждание и поиски противоядия отнимают драгоценные минуты, и хочется знать, сколько их остается. «Эй, Фил», — обратился Марк мысленно к помощнику, но тот не ответил, ожидаемо. «Значит, он работает только в собственном мирке», — сделал Марк такой вывод. «Тогда надо просто. Система, вернее, сфера. Засеки мне таймер», — Марк замялся, прикидывая, как добиться желаемого. «Пусть будет 6,5 часов». Сработало. Таймер установлен, и следом появились циферки, которые начали откручиваться назад. Так-то лучше. Взял время с запасом, на всякий случай. Что еще сразу решил проверить Марк, так это карту, но на мысленные команды в разных вариациях получил лишь. Функция временно недоступна. Прокачайте уровень сферы повелителя. И бла-бла-бла. Понятно. Качаемся. Марк вышел на просеку, покрутил головой и двинул в ту сторону, куда они шли с Ваней. Определить направление оказалось несложно по устрашающему рисунку битвы, да и памятное место, где он делал запас копий, было неподалеку. Впрочем, деревьев с прочными ветками вокруг было предостаточно, так что нарубить палок можно было где и когда угодно, благодаря Ване. Словно он предвидел, что Марку могут пригодиться некоторые вещи, но все же, вероятность случайных обстоятельств была гораздо выше, ведь флягу с водой он не положил. Хорошо, что Марк попил водички в своем пространстве, которое временно получило позывной «Оазис», хотя толку не было сильно пополнять копья. Нет доступа ни к системному инвентарю, ни к рюкзаку. Поэтому Марк просто сорвал себе новое, обтесал и усилил. Старо порядком затупилось и истрепалось, а делать слишком коротким, себе дороже. Этот процесс ему понравился, хоть он и вызывал некоторые неприятные ощущения вроде головокружения, но эффект был поразительным, и это мягко сказано. Обтесанная с одного края еще свежая деревяшка, после усиления покрылась мелкой сетью длинных, вытянутых шестиугольников зеленоватого цвета. Она переползла с пальцев обеих рук на совершенно новое копье. Пусть внешне первобытное оружие и не сильно изменилось, но это с первого взгляда. Узор еще немного переливался. На самом же деле структурная зеленоватая сетка проникала довольно глубоко в материал и усилила его, даже немного изменила. Обтесанный конец чутко вытянулся, стал более плоским, острым и похожим на реальное лезвие. Марк попробовал на изгиб. Деревянное лезвие гнулось, а острие ХМ было очень даже острым. От малейшего прикосновения пальца пошла кровь. Пока Волков разглядывал свое изобретение, что-то зашуршало в ветвях. Верхушки деревьев покачнулись, он поднял взгляд вверх. Прошло всего пару мгновений, как среагировал Марк, а за них массивная размытая черная туша приблизилась и обрушилась вниз на человека. Глава 10. Усиленные рефлексы позволили Марку среагировать, но на тоненького. Отскочил, а земля аж содрогнулась от рухнувшего метеором супостата. Перед его лицом просвистели когти. Посыпались быстрые удары, за гранью разумного и возможного, но это для обычного человека, а он таковым уже не являлся, и все равно двигаться приходилось на пределе его текущих возможностей, пока он привыкал к невероятному темпу боя. Когти столкнулись несколько раз с усиленным копьем, оружие человека выдержало, а столкновение отдало мощными импульсами по рукам, блокируя и контратакуя. Он вдобавок к силе повелителя активировал и свою новую плюшку «Благодать повелителя». По его рукам пробегали волны узоров, погружаясь в плоти, накачивая мышцы бурлящей силой, давая дополнительные миллисекунды в ударах, что позволяло сражаться с тварью на равных. Он бы мог подумать и порассуждать о тяжестях бытия или чем-то в духе «как же тяжело и я на грани», но на это, тупо, даже не было силы и возможности. Концентрация достигала пика, и если бы он сейчас взглянул на себя в зеркало, то увидел бы, что и его вески покрывает мелкая сеть этих шестиугольных узоров. Тут она больше всего походила на соты, микроскопические и максимально сконцентрированные. Именно во время ударов и пиков напряжения от них к рукам и другим частям тела пробегали волны загадочной энергии, которая позволяла ему выдерживать такой чудовищный темп. Если сила повелителя работала пассивно и постоянно, вообще не заставляя прилагать никаких усилий, благодать расходовала силы, а срабатывала все чаще в полуавтоматическом режиме, где-то на подсознательном уровне, а где-то Марку все же приходилось посылать мысленные команды, отжирая все больше выносливости. Размен ударами, словно в фильмах про боевые искусства, продолжался. В тех, где встречаются почти два равных по силам мастера и выискивают слабые места друг у друга, но не могут нанести сильного урона, так и Марк с этой дымчатой тварью не могли. Она прошлась когтями по его руке вскользь, но зацепила лишь одежду. Он же едва достал до ее шкуры, погрузив острие немного в дымку. Один-один вроде бы, но почти сразу Марк успел углядеть брешь и атаковал. Мимо. Копье со свистом рассекло воздух, в том месте, где только что находился враг. На этот раз существо отпрыгнуло назад, прошелестев по пожухлой примятой листве и оставив две борозды. И Марк, наконец, увидел своего оппонента, потому что дымка начала рассеиваться. Перед ним находилось нечто уродливое, но весьма знакомое, что-то даже очень родное, можно сказать, предок. Правда, немного изуродованный силами, которые делают из живых существ неживых. Такую дрянь некротикой обычно называют, а виноваты, как обычно, некроманты, но тут еще можно поспорить. В случае Марка он все же больше думал на систему, однако рассуждать на темы о лоре этого места он будет как-нибудь потом. Тварь осторожно двинулась по кругу, словно изучая его. Марк делал то же самое. Мускулистое отродье, то ли результат странного эксперимента, то ли плод от неудачного любовного интереса обезьяны и гуля, осторожно двигалась напротив него, выдерживая дистанцию. Оно смотрело горящими красными глазами. Тварь больше всего по внешнему виду напоминала шимпанзе, но очень крупная и к тому же лысеющая, что делало его схожим с гулем. Догадки могли оказаться верными, но у них и вкусы тут. В копилку похожести прибавлялась гипертрофированная мускулатура, обнаженная в тех местах, где шерсти даже кожа слезла. Губ тоже нет, зубы заостренные. Оружием выступали когти, украшавшие верхние лапы. Марк жалел, что здесь нет системных названий. Ему было интересно, как называлось это чудище. Хотя он мог пока не видеть названий своих врагов, возможно, из-за особенностей своей личной системы, сферы. Гулеподобная обезьяна пока ходила на четырех лапах, но иногда поднималась на две для устрашения. Скалила зубы и утробно гулко рычала. В такие моменты он заметил, что когти у монстра на лапах выдвигались подобно кошачьим. Марк уже передохнул и готов был продолжать. Он проанализировал поведение своего врага и не собирался его жалеть, и уже тем более ждать. Кто знает, сколько еще таких тварей может его здесь поджидать. Поведение обезьяны наводило на мысли, что эта дымка, которая ее окружает, может быть способностью, и тварь выжидает, пока она откатится, поэтому и не нападает сама. Сделав глубокий вдох, Марк собрался и шагнул в ее сторону, а обезьяна отпрыгнула и оскалилась. Остатки шерсти поднялись дыбом, но в некоторых местах они, наоборот, опали вместе с омертвевшей кожей, обнажая плоть и подтверждая предположение, что это существо все-таки нежить. Марк сделал еще несколько шагов, а обезьяна продолжала отпрыгивать по дорожке и скалиться, не подпуская человека к себе. Ловушка, возможно, однако Марк хотел убить ее. Может быть, ему дико повезет и из нее сразу же выпадет спасительный эликсир, который сможет помочь Ване, да и самому Марку. Часики тикали, и его заражение никуда не девалось, а существо явно подавало признаки развитого интеллекта. Надо быть осторожным. Вдруг оно его заманивает в ловушку? Марк сделал иначе и рванул по дорожке обратно. Обезьяна удивленно замерла и не сразу побежала за ним, продолжая держать дистанцию. У Марка появился план простой как 5 копеек, побыть приманкой. Дымка на твари проявлялась все сильнее, но пока еще медленно. Вряд ли она нападет на него первой, как сделала это раньше без своего умения. Видимо, это такой усиливающий баф. Пока дымка окутывает тело, обезьяна гораздо сильнее, хотя и без этого она не слабее обычного человека. Марк набирал скорость, а гулеподобный примат несся за ним, также ускоряясь, хоть и пытался выдержать дистанцию. Этим Марк и воспользовался. В какой-то момент своего бега он резко развернулся. Благодать опять заработала автоматом. Ноги и руки усилились. Мышцы расперло от бушующей мощи. Дымка накатила на тварь, но еще полностью ее не скрыла. Они обменялись несколькими ударами. Когти чиркнули по дереву, но до человека так и не достали. А вот Марк сумел обогнуть лапы в замысловатом пируэте, и деревянное лезвие, хлюпнув, вошло в глазницу. В ответ рев. Из пасти полетели слюни. Он тут же рывком сместился в сторону, разворотив череп, и одним резким движением перебил шею, снося окончательно голову. Деревянное острие, усиленное благодатью, без труда перерубило позвонки. Голова запрыгала по тропинке между деревьями, словно кочан капусты, упавший из кузова грузовика. Гульбезьяна покачнулась, сделала еще пару шагов по инерции и упала. По телу пробежала легкая дрожь. Марк резво спрятался за ближайшим деревом, предчувствуя худшее, однако раздался хлопок с фиолетовым дымком. Над телом появился портсигар и упал прямо на грудь поверженного примата. Марк не торопился подходить, а с расстояния изучил новый трофей. Коробочек был не такой, как раньше, тот, что с золотистой каемкой, а чтобы полностью его оценить, надо было его еще забрать. Выглядел он пока неважно, но это лучше, чем ничего. Вторая награда все-таки. Выждав немного, он подошел поближе. Но, прежде чем забрать трофей, потыкал копьем в тушку обезьяны. На его действие отозвалась система. Вы получили 75 эссенций. Всего-то, количество за такого сложного противника удручало, но в то же время это было хорошо. Если выдали эссенцию, то тварь должна быть окончательно мертва, без сюрпризов. В прошлый раз он получил эссенцию только после взрыва. Марк быстро и ловко схватил плоскую коробочку и отошел подальше. Кто знает, может, этот монстр, как и кадавр, может рвануть, только с задержкой. Осторожность не помешает. Убедившись в безопасности, Марк занялся своей наградой за битву с обезьяной. Коробочка была сделана из простого и дешевого металла, словно с Wildberries или Озона заказали за 3 копейки, какой-то китайский ширпотреб. Внутри что-то едва слышно затарахтело. Он догадывался, что, осмотревшись по сторонам, решил не терять времени, пока не появились новые враги. Вскрыл и увидел там карту. Рубашка та же планета напополам с рожей Фила. Перевернул карту и увидел все тот же вопросительный знак. Однако в этот раз он обратил внимание, что знак другого цвета. Первая карта, что выпала из коробки с золотой каймой, имела вопрос фиолетового цвета, оттенка его собственной сферы, а этот был обычный белый. Если из золотистой выпала эссенция, то тут, даже на предварительных изображениях, мелькающих сначала быстро и постепенно начавших замедляться, ассортимент выглядел гораздо беднее, и остановился на изображении еды, словно комбо в ресторане фастфуда. На картинке изображалось несколько бургеров, картошка и напиток в стаканчике с трубочкой. Еда не самая здоровая, но за неимением лучшего и она сойдет. Набор еды номер 8. Качество. Хорошие. Питательность. Высокое. Количество. 3 единицы. Описание. Полноценный прием пищи, позволяющий восстановить все необходимое, подходит для походов, усиленных тренировок и набора массы. Однако, если будете есть и мало двигаться, живот вам обеспечен. Он хотел было вернуть карту обратно в коробочку, чтобы избежать ее активации, как это произошло в прошлый раз, но сообразил немного запоздало. Вот только в этот раз самостоятельной активации не произошло. Чего это вдруг? Немного удивился Марк, но этот факт его только порадовал. Карточку все же легче таскать с собой. Хотя у его живота было на это иное мнение, он призывно заурчал, а в боку пронзительно закололо. Эй, а это, чего еще вдруг? Он стиснул зубы и задрал одежду, чтобы получше разглядеть рану. Система дала ему ответ, подсвечивая шкалу зомбификации. Заражение 49%. Но, возмутился Марк, разглядывая рану. Узор благодати потускнел, словно рассасывался, а вот кожа, наоборот, приобрела темно-зеленый оттенок, намекая на распространяющуюся хворь. Марк попытался вернуть своему усилению прежний вид, но голова сильно закружилась, аж до тошноты. Ну, блин, пожрать точно придется. Он взял карту и мысленно активировал ее. В этот раз вопрос системы выглядел вот так. Сколько единиц вы желаете активировать? 1. Карта дрогнула, и изображение на ней стало увеличиваться, но изменилось, в общем-то, не сильно. Теперь в его руках помимо размером чуть больше игральной карты лежал лист картона с увеличенной копией рисунка. Присмотревшись, Марк заметил, что по краям имелись изображения с подписью «Просто налей воды» и стрелочками, указывающими в центр.